то была страшная опасность для свободы, за которую так ожесточенно боролись большевики. Незаметно исподволь расчищалась тропа для будущего Цезаря. В переписке Калинина сохранилась выписка из протокола Политбюро номер 110 от 9 мая 1922 года. Уншлихт докладывал вопрос о борьбе с бандитизмом. Заслушав, Политбюро постановило принять следующее предложение Уншлихта: предоставить ГПУ право непосредственной расправы с лицами, увлеченными в вооруженных грабежах, уголовниками-рецидивистами, пойманными с оружием. Б. Ссылки в Архангельск и заключение в Архангельске подпольщиков-анархистов и левых эсеров. Секретарь ЦК Молотов. Расправа без суда. Дальше больше. Вот еще такой документ. Москва, Большая Лубянка, 2, номер 243-511. Секретарю ЦИК СССР товарищу Янукидзе. ОГПУ просит разрешения на внесудебный приговор. Первое. Дело Бабина М.И., он же Рубин, меньшевик правой группировки «Зарист», обвиняемый по 62 статье Уголовного кодекса. Второе. Дело Абрикосовой и других, в числе 56 человек, обвиняемых по статьям 61, 66 и 68 Уголовного кодекса, крупная шпионско-фашистская организация. Личный доклад по обоим делам сделает замначальник СОГБУ товарищ Андреева, 5.4.1924 года, Ягода, Дерибас. Ниже приписка. Прокурор Караньян возражает по второму делу, Ягода. Тогда еще можно было возражать. Чрезвычайные меры, несудебные репрессии, которые можно еще как-то объяснить в контексте революции и гражданской войны, не были искоренены в условиях мира, несмотря на все усилия Ленина, а после его смерти стали едва ли необычным атрибутом нового образа жизни. Достаточно было выдвинуть обвинения во враждебных действиях по отношению к новому строю, и бюрократия усвоила это правило жестокой игры раньше других. Постепенно новое поколение работников органов безопасности смотрели в сущности на каждого советского гражданина, как на потенциального противника строя. Такое видение давало постоянные плоды. О них редко писали в печати, но в любом поселке, на заводе, в институте, наркомате люди, узнав о новом раскрытом гнезде антисоветчиков, как-то внутренне еще больше сжимались, замыкались в себе, с подозрением смотрели на окружающих, были готовы поддержать любую новую установку, линию руководства. Потенциальная, а часто и реальная угроза кары духовно калечила людей. Сталин получал множество докладов о политических настроениях, о наблюдениях за подозрительными элементами, о выявлении новых антисоветских групп. Вот, например, выдержки из одного такого донесения, которое легло на стол Сталину вскоре после окончания войны. Антисоветские группы среди интеллигенции и молодежи. Первое. Дело антисоветской группы инженерно-технических работников НКПС в Москве. Терембецкий, Бирюков, Бабенков. Осуществляли антисоветские высказывания. Группа ставила задачу в момент подхода гитлеровских войск поднять восстание. Дело находится в особом совещании. Второе. Антисоветская группа студентов московских вузов, в том числе Медведский, студент химико-технического института, Вильямс, сын академика Вильямса, МГУ, студент Гастев, сын врага народа, троцкиста Гастева, мать и родной брат репрессированы, тоже студент МГУ, и другие ведут антисоветские разговоры. Изъяты у членов группы стихи антисоветского содержания. Четвертое. Антисоветская группа средней школы станицы Старомихайловская Краснодарского края в составе КОВДА, бывший учащийся, находился на оккупированной территории, Духно, учащийся 9 класса, Богва, учащийся 9 класса, создали что-то вроде кружка «Борьбы за справедливость». Поддерживались антисоветски настроенными учителями Якович, и Яровым. Следствие продолжается.